В общем, получилась картинка на загляденье. Большой босс местного масштаба и его свита. Ну, соответствуем местным реалиям, заноза, закурив, спросил полковник. Вполне. Тут я вспомнил о том, что хотел порадовать Удовиченко хорошим куревом и достал из кармана пачку парламента, полблока которых обнаружил в машине упомянутого дуба, Берга. Это вам. Сергей Сергеевич ловко поймал брошенную пачку, одним движением сорвал с нее целлофановую обертку и, открыв, достал одну сигарету. Удивил, Васильич, удивил. Зажмурившись, он понюхал сигарету, проведя ее под носом. Ух ты, довоенная, настоящая Вирджиния. Это сколько же в ваших краях такая пачка стоит, а? Нафиг его знает, сколько сейчас дают, честно ответил я и добавил. Но 5 лет назад я за пачку 6 магазинов к 74-му получил, с патронами. Продешевил ты, Илья, это она у нас столько стоит. Но учти, что у нас свой табачок выращивают, и махорка имеется. Достав сигарету изо рта, он засунул ее обратно в пачку, пояснив. После ужина покурю. С чувством, с толкой, с расстановкой. Сказано, сделано, и мы неспешно двинулись к небольшому крыльцу, над которым висела слабо различимая в подступающих сумерках вывеска, гласившая «Развлекательный комплекс Хризантема». Верхняя и нижняя части надписи были написаны разным шрифтом и, очевидно, раньше принадлежали совершенно независимым друг от друга заведениям. «О, кстати!» — вспомнил я предложение местного шныря. «Никто баньку посетить не хочет? А то тут предлагали за недорого». Удовиченко переглянулся со своими и махнул рукой. «Давай, мол!» «Я и не сомневался, что вы клюнете. Это мы парились 2 дня назад, а мылись горячей водой позавчера, а вы неделю точно гигиену, только ее в полевом виде видели», — усмехнулся я про себя. «На сколько человек будем брать?» — Мур подхватил идею на лету. «Я думаю, все сходим», — веско ответил Удовиченко. «Попариться нормально все одно не получится. А вот помыться с дороги не помешает. 2 недели почти в пути, как-никак». Поискав глазами давешнего распорядителя по развлечениям, я обнаружил его все на той же лавке в углу двора. Я поманил его пальцем. Воронок заметил и быстро, чуть ли не бегом, приблизился. «Что надумали гости дорогие?» «Баню, на...» Я на мгновение задумался. 12 человек. «Через час будет готово?» «Будет», — не поколебавшись ни секунды, ответил местный. «Сколько?» — через губу, поддерживая образ крутого бизнесмена, спросил полковник. «1000 семерки». Мне показалось, что еще немного, и воронок зажмурится от собственной наглости. Удовиченко извлек из кармана массивную металлическую коробку размером примерно с ладонь, открыл ее и вытащил оттуда сигарету. Ловким движением отправив ее в рот, он устремил, скорее воткнул, жесткий взгляд у местного. На пару секунд установилась тяжелая вязкая тишина. Воронок замер, как будто завороженный кролик перед удавом. Сам я, конечно, никакого удава не видел, равно как и того, как он кого-то гипнотизирует. Но при виде этой сцены мне на ум пришло именно такое книжное сравнение. Внезапно капитан Верстаков протянул вперед руку и щелкнул с зажигалкой. От этого звука воронок чуть не подпрыгнул. «Похоже, что сценка-то отрепетированная», — отметил я, продолжая наблюдать за развитием событий. Полковник прикурил, затем резко выдохнув, выпустил струю дыма точно в лицо оторопевшему бредуну. «Полтинник из тебя довольно будет!» И, не говоря больше ни слова, гость с далекого юга отправился внутрь. Внутренним убранством хризантема недалеко ушла древней столовой. Сам я, конечно, в таких не питался, но от более старших следопытов, успевших до тьмы походить в школу, наслышан о довоенном быте неплохо. Большой, примерно 20 на 20 метров, зал скудно освещали десятком масляных ламп, развешанных по кронштейнам на стенах, и только у длинного металлического прилавка, отгораживающего его дальний конец, светились плафоны двух электрических фонарей. По залу беспорядочно были разбросаны столы на металлических ножках со столешницами, покрытыми когда-то белым пластиком. На стенах через неравномерные промежутки висели какие-то произведения, то ли живописи, то ли плакатного искусства, но в полумраке разобрать, что именно, было сложно. Может, это вообще стенгазеты были или указы местных правителей. Не сказать, что в заведении наблюдался аншлаг. Полтора десятка человек терялись в немаленьком помещении. Слева от входа на небольшом помосте по-турецки сидел пожилой мужчина. Рядом я заметил гитару. «Репертуарчик здесь, надо полагать, еще тот», — негромко сказал тушканчик, также оглядывая зал. Удовиченко со своими уже прошел к большому столу у окна, и здоровяк Седов уже что-то втолковывал местному халдею. Пока мы пробирались между столиками, остальные посетители молча провожали меня с Иваром внимательными взглядами. «Я взял на себя смелость заказать и на вас», — негромко сказал полковник, когда мы уселись. «Надеюсь, что пиво вы пьете». «Сергеич, если честно, то здешнее пиво я бы пить не стал». «Гриша», — кивнул Довиченко в сторону Седова, — «поспрашал здешнего полового, и тот на Скляпина заверил, что пиво только вчера привезли из Калуги». «Накололи вас, товарищ полковник, причем жестоко. Видать, по выговору догадался халдей». «То есть?» — не понял чрезвычайный тайный посол. «Калуга отсюда почти в полутора сотнях километров, и дорога к ней мимо Обнинска проходит.